Сообразительные, всегда готовые поживиться правители Венеции, поняли, что если они не будут постоянно на стороже, то их главные соперники, Генуя и Пиза, могут захватить торговлю с крестоносцами, а в дальнейшем подорвать все экономические и политические позиции Венеции на Ближнем Востоке. В 1204 году на помощь латинскому королю Иерусалима Балдуину из венецианских лагун под знаменем Святого Марка вышел целый флот, более 100 галер. За эту помощь Венеция получила, или скорее вырвала, важные торговые привилегии. В следующие годы она захватила многие острова в Эгейском море, а также несколько городов на побережье Малой Азии. Из чисто торгового центра Венеция постепенно превратилась в мощную державу. Тем легче было контролировать и защищать все то, что ее сыны завоевали в боях, выманили хитростью или выторговали. Торговля с гарантированными результатами, торговля, направляемая по расчету, а именно этого добивались венецианские купцы, неизбежно вела к возникновению колониальной империи. Венеция стремилась захватить в свои руки контроль над всеми восточными берегами Средиземного моря, а это по необходимости вело к постепенному разрыву с Константинополем, с Византийской империей, номинальным вассалом, которой Венеция была в течение столетий. Эта вассальная зависимость все более превращалась в пустую формальность, а столкновения и раздоры становились все ожесточеннее. Возможность разорвать последние связи вскоре представилась сама собой. Венецианцы ухватили за эту возможность и извлекли из нее все, что только было в их силах. Одно время они даже вершили судьбами самой Византии. На рубеже 13 века во Франции под влиянием проповеди Фулька из Неи на Марне начался четвертый крестовый поход против сарацин, возглавляемых Саладином. Примечание. Саладин, искаженное крестоносцами, имя Салах ад-Дина, первого государя династии Эйюбидов, которая правила Египтом с 1171 по 1250 год. Конец примечания. Папа Иннокентий III благословил этот поход и оказывал ему всяческую поддержку. Для Венеции это означало, что наступил долгожданный момент, когда можно окончательно разорвать с Византийской империей и неплохо на этом обогатиться. Спокойно и, как всегда, расчетливо принялась она за дело, не упуская ни малейшего обстоятельства, которое можно было использовать к своей выгоде. Рассказ о взятии Константинополя крестоносцами и их союзниками, венецианцами, дошедший до вас от очевидца этого события Жофруа Вилардуэна, едва ли не самый страшный рассказ из всей истории Средневековья. Такие позорные размеры насилия над мирным и беззащитным населением не часто встречаются и во всей истории человечества. Как только Фулька и его последователи сумели убедить цвет французского и фландерского рыцарства принять крест и поднять меч на неверных, они отправили в Венецию шестерых послов, в числе их Вилардуэна, чтобы договориться о перевозке крестоносцев через море в Святую Землю. Дожем Венеции был Энрико Дандоло, один из самых замечательных исторических деятелей своего времени, да, пожалуй, всех времен. Примечание. Дож, выборный пожизненно глава Венецианской республики. Конец примечания. Богатырь умом и телом, он был купцом и дипломатом, воином и мужем совета, хитрый и проницательный, осторожный и бесконечно изобретательный, он воплощал собой тип венецианца той эпохи. В 1201 году, когда французские послы прибыли в Венецию, Дандоло было 89 лет. Почти совсем слепой, он держался еще бодро, был красив и, как прежде, неукротим. Это был Улисс своего века. Он вполне заслужил характеристику, которую дает ему Вилардуэн. Весьма мудрый, весьма доблестный. Примечание.